продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 26. Раза три в году владыка ездил в Севастопольскую тюрьму для совершения богослужения. В один день на пасхальной седмице, на храмовый праздник святого Николая 9 мая, и в одно воскресенье Великого Поста. И кроме того, несколько раз в году ездил туда для собеседования с арестантами. В Великий Пост читал им о страданиях Спасителя. Когда служил там, то каждый раз выделял из своих скудных средств небольшую сумму, 25 рублей, на улучшение пищи арестованным. Начальник тюрьмы сначала не хотел принимать этого, говоря, что у них пища и так хороша. «Вы посмотрите на них, какие они исправные!» «Но все же, — говорил владыка, — слава Богу, что они исправные, а я прошу принять от меня малую лепту. Наше дело — утешить их страдания хоть чем-нибудь, купить им рыбки, фруктов». Чайком сладеньким с сухарями напоите, вот им и будет утешение и настоящий праздник. В воскресные дни проводил беседы с братьей в трапезной. Все монашествующие и послушники за неделю должны были заучить наизусть очередное воскресно-литургийное Евангелие. И таким образом братья приучались к чтению Евангелия. Великим постом владыка проводил с ними беседы о страданиях Спасителя. Всех приходящих за помощью или милостынью принимал сам. Даже на пути в храм всегда останавливался и подавал милостыню просящим. Зато после смерти не осталось у него ни одной копейки, только небольшая сумма, оставленная заранее в конверте с надписью «На погребение». Незадолго до смерти владыка принял пострижение в схиму с именем Иоанна, Предтечи Господня, а над ним было совершено таинство елеосвящения. Митрополит Петроградский Антоний был два раза, первый в сентябре 1902 года. Обращаясь к братьям монастыря, он сказал: «Вам назначили настоятелем великого молитвенника, смиренного и кроткого епископа Иннокентия. В духовном отношении он будет образцовым настоятелем, а в экономическом, я думаю, между братьями всегда найдутся опытные ему помощники, которые будут следить за хозяйственной жизнью обители». Расскажу про один печальный случай. В 1904 году владыка Таврический Николай возвращался из Одессы после хиротонии епископа Елисаветградского Анатолия через Севастополь пароходом. Телеграмма его о приезде в монастырь не была получена своевременно, и лошади к 4 часам утра не были высланы. Владыка приехал на извозчике к 7 часам утра. В это время святые ворота были еще закрыты, и братья после утренняя ложатся вздремнуть. Владыка Николай с черного входа подъехал к парадному подъезду. Первый заметил его я, так как мои окна были около подъезда. Пока я одевался, владыка был уже на верхней площадке лестницы. Двери в покое были заперты келейником снаружи. Когда его разыскали и открыли дверь, владыка Иннокентий подошел к владыке Николаю с приветствием. «Милости просим, преосвященнейший владыка». Но владыка Николай отвернулся от него и стал кричать: «Боже мой, приехал архиерей, а они все спят! Старый дурак, грех на себя взял и тот архиерей, который производил и тебя в архиерея. Тебе не архиереем быть, а свинопасом». Владыка Иннокентий кланялся земно, просил простить его и братью. «Пошел прочь, старый дурак», и ушел в покое. Наш владыка стоял с недоумением и говорил нам: «Спаси его, Господи, что с ним случилось? Верно, по дороге что-нибудь произошло. Надо молиться о владыке, чтобы Господь помог ему успокоиться». После обедни он сделал попытку войти к владыке Николаю и взять просфору, но он его не принял. Владыка весь день молился. Сообщили благочинному Баженову, он тоже ничего не знал о прибытии архиерея. И уже к 4 часам вечера приехал он к владыке Николаю. Во время их беседы была подана нарочным телеграмма. Тогда был приглашен и владыка Иннокентий. Он поклонился в ноги, умоляя простить его и братью за невнимание к епископу. Но ни одного слова не сказал в оправдание себя, что они не получили телеграммы. Только тогда состоялось примирение. Моя вставка. Это для нас, грешных, просто невероятно. И я думаю, что подобного случая не бывало во всем мире. Только смиренный святитель мог сделать это. Как не умилиться перед ним? А владыке Н. хочется плакать. Ведь вот такие случаи в жизни бывают, — говорил нам он после. Спаси нас, Господи! Вспоминаю, кстати, и другой случай с отцом благочинным. Умерла у него жена. Он приехал пригласить владыку на погребение и просил преподать ему утешение в постигшем его горе. Подумал немного владыка и сказал: «Слава Богу!» Отец протоиерей смутился от такого ответа. Нужно не сетовать, а благодарить Господа за великую его милость, ведь без его воли, святой, ничего не совершается в мире. Не успокоился благочинный, а владыка спокойно продолжал. Когда мы научимся жить по воле Божией и его всеблагому промыслу, то для нас будет ясна и смерть матушки. Она тяжело болела больше года, приготовила себя к переходу в вечную жизнь. Об ее кончине нужно только благодарить Господа и усердно молиться. Отец благочинный понял владыку и стал благодарить его за такое утешение. Относительно прозорливости. Был такой случай. Одна гражданка города Севастополя пришла к владыке за благословением. Он благословил ее и сказал: «В твоей комнате на сундуке под клеенкой лежит картина, которую ты должен убрать. У тебя на днях будет обыск, и ты можешь пострадать». Это был портрет императора Николая II. Женщина эту картину сожгла. Через 5 дней действительно был обыск, и все обошлось благополучно. Отношение к братьям было снисходительное, виновных иногда вызывал к себе, сначала говорил спокойно, под конец повышал тон. Когда виновный уходил, то он нам с восторгом говорил: «Ух, и пробрал я его, будет долго помнить меня». Но уходящий, наоборот, был спокоен. Он знал, что этим все и окончится, и все обходилось благополучно. А если кто провинился больше, владыка давал назидание и ставил его на поклоны, а сам в это время стоял сбоку и считал поклоны почетком. Иногда же вместе с ним клал поклоны, а потом с миром отпускал. Отношение же монашествующих к нему было не со страхом, а как внуков к дедушке. И мы все так и называли его «наш дедушка». Когда он видел нас утомленными от какой-нибудь работы или от перегрузки, то сочувственно говорил: «Спаси вас, Господи! Вы уже сегодня измаялись». Я при нем прожил всего 20 лет и ни разу не имел никакого выговора. Если и были ошибки у меня по службе, то когда мы встречаемся у него в зале, он остановит меня и, ни слова не говоря, посмотрит приветливо в глаза мне, тяжело вздохнет и скажет: «Спаси тебя, Господи, брат». А я, понимая мои ошибки, извинялся и, приняв от него благословение, уходил. К подвигам его относится личный обычай. На всех богослужениях во время произношения последнего прошения на просительное Евтиньи, христианские кончины живота нашего и доброго ответа на страшном судище Христовом, клал земные поклоны. Этот обычай он исполнял до самой смерти. Еще припоминается особый случай. Французский консул в Севастополе Луи Ге очень уважал владыку и часто посещал его. Воспользовавшись этим, он возбудил перед ним ходатайство о возвращении из Парижа плененного во время Крымской войны колокола в 150 пудов. Правительство Франции возвратило его из собора Божьей Матери, Нотр-Дам, в монастырь в 1913 году. Он сохраняется и теперь. За обедом владыка приносил читать какую-нибудь книгу или газету и читал статью, отмеченную синим карандашом. Не любил сниматься. А если кто-нибудь из-за кустов хотел сфотографировать его, он прятался. У меня сохранилось два снимка его. На одном он снят с архиепископом Томским Макарием Мефодием и еще третьим после Хиротонии его воепископа, а на другом снят с митрополитом Киевским Флавианом. Колокольный звон к службе любил благословлять. За четверть часа выходил в зал, держал часы в руках и ходил взад и вперед, дожидаясь звонаря. Далее архимандрит Августин подробно описывает пищу владыки Иннокентия. Но мы здесь не будем описывать это. Только отметим к написанному раньше, что сначала он еще ел рыбу, только судака, а после и это перестал. Масло, даже постного, не употреблял. На первой неделе Великого Поста чай пил без сахара. Если же когда-нибудь приходилось с гостями выпить стакан чаю, кроме обычных двух, то за это он клал по 10 земных поклонов. Особенно хвалил редичный сок. Вино не пил никогда и не любил многопьющих. Но никогда никого не осуждал, а всегда говорил: «Спаси вас, Господи!» Одежда его была простая. Были две панагии и ни одного наперстного креста. Все, что оставалось, он раздавал архиепископу Димитрию Панагию, мне — Рясу, книги в монастыре, прочее — монахам и знакомым. Скончался он в 1919 году, 23 октября. Утром он пригласил иеромонаха Бориса, исповедовался и принял святые дары. И еще, сидя на кровати, сам прочитал молитвы по причащении и выпил стакан чая с просфорой. Потом лег в постель. Я сидел около него. Он уснул. Но начал ненормально сильно дышать и, не придя в сознание, отошел ко Господу. Погребен был в задней части правого предела собора, в память преподобного Мартиниана. Этот предел над могилой архиепископа Таврического Мартиниана был устроен владыкой Иннокентием на личные его средства и им самим освящен. Отец Дионисий. Родился он в 1854 году, 1 ноября, в день святого Космы и Дамиана, в селе Белецком, что на речке Чопке, на границе Таврической и Екатеринославской губернии. Отец его был крестьянин Вукол Иванович Чудновец, мать Мария, дети Симеон, Даниил, Демьян. Таково было прежнее имя отца Дионисия. Мария, Марина и Никифор. Семья была религиозная, ходили к утренне и пели. Демьян рассказывает про себя, что он любил заглядывать в алтарь, чтобы посмотреть, как во время таинства пресуществления сходит на дары Дух Святый. Пришел срок солдатской службы старшему брату Симеону, попросту Симеону. Но он был уже женат, а второй брат скончался. И Демьян пошел в солдаты за старшего брата. После службы его в 1878 году умерла мать, а в 1879 году — отец. И Демьян в 1880 году ушел в Бахчисарайский Успенский скит. Он был как бы в раздвинувшейся горе. Восточная сторона была очень крутая, а западная — несколько отлогая. На первой, очень высоко, был городок, Когда-то в нем жили караимы, секта евреев. При мне он был совершенно пуст. Жил только сторож этого места у ворот крепостной ограды. Называлось оно Чуфут-Кале. А вот на противоположной, подсолнечной стороне этого городка и находился в горе Успенский скит. Вверху был целый ряд пещер, в которых были и храм, и келья для монахов. Может быть, здесь и в древние христианские времена был монастырь, потому что весь Крымский полуостров принадлежал православным грекам. Но внизу лощины были построены деревянные домики. Средства на это дал известный во второй половине века церковный благотворитель С. Сюда и прибыл Демьян. Игумен принял его охотно и отвел ему место в пещерах. Спокойно, такой у него был характер всю жизнь, принялся он за монашеские послушания. Но вскоре он почувствовал резкие боли в ногах. В пещере было сыро и темно. Не вытерпел этого Демьян и спустился вниз к игумену, жалуясь на ревматизм в ногах и прося дать ему какой-нибудь уголок в деревянных домиках. «Эх, брат Демьян, брат Демьян! Первое послушание тебе дано, и ты не вынес его». Демьян стал ссылаться на болезнь, желая оправдать себя. «Ну, что же, хотя бы и умер ты, был бы мучеником», — сказал ему игумен. Тогда Демьян понял значение монашеского послушания и говорит: «Ну, батюшка, воротите меня опять в пещеру». «Нет, теперь уж поздно, переходи вниз». «И с той поры, — говорил мне отец Дионисий, — я дал себе зарок никогда ничего не просить, а только исполнять послушание». В июле 1895 года он был пострижен в мантию с именем Дионисия. В память преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, Вологодской епархии, празднуется 1 июня. Обыкновенно при пострижении переменяют мирское имя на другое, преимущественно иноческое, но с сохранением заглавной буквы. А после пострига отец Дионисий был рукоположен в иеродиакона, которым прослужил 4 года. В 1899 году Хиротонисан в иеромонаха, а в 1914 году, 60 лет от роду, был назначен игуменом Бахчисарайского скита. Перед этим он был заведующим подворьем в городе Симферополе, от которого Бахчисарай находится в 30 верстах. Здесь он был духовником епископа Таврического Феофана, чтившего его. У него же исповедовался и я, будучи тогда ректором духовной семинарии. Из этого времени мне вспоминается один случай. Как-то на исповеди я жаловался ему на скорби. Отец Дионисий спокойно сказал мне в ответ: «Бог бы и не хотел давать нам скорбей, но беда наша в том, что без скорбей мы не умеем спасаться». Потом я переведен был в Тверь, а епископ Феофан — в Астрахань, а оттуда — в Полтаву. В это время произошло такое событие с ним. Епископ Феофан был человек очень слабого здоровья и вынужден был поехать в теплый Крым. От Симферополя нужно было ехать до Ялты на извозчике. На пути он заехал на короткое время к отцу Дионисию и быстро отправился дальше. Правящий епископ Димитрий Абашидзе, узнав об этом, рассердился на отца Дионисия, что тот не испросил на это его благословения, и, призвав батюшку к себе, обрушился на него с горячим выговором. Нужно сказать, что он родом был грузин, а они народ вспыльчивый, но отходчивый. После революции он ушел в Киевскую лавру и постригся в схиму с именем архиепископа Антония, а прославился на всю Россию как святой старец. Умер он в 1942 году. Отец Дионисий без всяких оправданий упал ему в ноги: «Простите меня, святый владыка». А то все горячится. Отец Дионисий снова падает в ноги: «Простите меня, святый владыка». И так до конца, пока сошла с него горячка, и в мире отпустил отца Дионисия. Говорят, епископ после каялся в этом. Но нам важно здесь смиренное поведение батюшки. В сентябре 1915 года он возведен был в сан архимандрита Бахчисарайского монастыря. А в 1919 я был поставлен викарным епископом севастопольским. Архиепископ Дмитрий ушел в Киев на покой, и мне явилось желание взять его в Севастопольский архиерейский дом заведующим и настоятелем Петропавловского храма. Новый архиепископ Никодим отпустил его, а отец Дионисий по своему обету, ничего не просить, послушно согласился. Из этого периода в 2 года я припоминаю о нем следующее. Всегда смиренный, он был любим всеми. Лишь одна ненормальная женщина, низкого роста, после службы шла сзади него из храма до келии и все просила его взять ее к себе для сожительства. Но он, ничего ей не отвечая, шел спокойно к себе, пока не запирал двери. Она уходила. Люди ничуть этому не удивлялись и нисколько не винили батюшку. Я обычно говорил проповеди. Передавали мне после, будто он несколько печалился, что я хорошо говорю, но все о покаянии, тогда как следовало бы учить о любви Божией к людям. Это он и после часто повторял. Еще мне запал в душу рассказ его о каком-то монахе, который горько со слезами каялся в грехах своих. И вот, это было под Пасху, он облил слезами весь пол перед молитвенным углом. И вдруг он исчез, явился свет, и в нем Господь Иисус Христос, и сказал ему, чтобы монах не унывал, что Господь прощает его. Нечто подобное я потом встретил в житиях святых у Дмитрия Ростовского. Больше ничего не помню, к сожалению. А стоило бы записывать о нем. Это особые люди. Уже одно воззрение его о любви Божией к людям говорит о необычайной духовной высоте его.